Условия Версальского мира. Германское командование подписало перемирие, рассчитывая на сравнительно мягкие условия мирного соглашения. Американцы, отделенные от Германии океаном, не жаждали крови. Берлин повредил себе в глазах Антанты, заключив в 1918 году мирный договор с Россией, после чего получил контроль над огромной частью русской территории и миллионы золотых рублей в качестве репараций. В Париже убедились, Германия лишь говорит о мире, а помышляет о новых приобретениях. Наказать немцев, заставить заплатить за содеянное, сделать так, чтобы война не повторилась. Французы искренне надеялись, что эта война станет последней. В соответствии с мечтой поэта Шарля Пеги, который писал другу с фронта: «Я иду в битву за всеобщее разоружение, ради того, чтобы больше не было войн». Командир пехотного взвода Пеги погиб в сентябре 1914 года. В 1932 году молодой французский офицер Шарль де Голль уверенно писал, что после чудовищного военного пожара народом станет отвратительной сама мысль о войне. Он ошибся. Парижская мирная конференция открылась 18 января 1919 года. Версальский мир подписали 29 стран, но не Россия. В 1914 году Россия спасла Францию от разгрома. 3 года Россия сражалась. После революции империя распалась. В начале 1918 года большевики подписали с Германией мир. Некоторые части бывшей империи обрели самостоятельность. Балтийские страны, Украина, Армения, Грузия, Азербайджан. В Париже плохо понимали, что происходит на Востоке. Приходила отрывочная информация о гражданской войне, жестокостях, убийстве царской семьи. Союзники хотели бы видеть рядом с собой российскую делегацию. Но кого пригласить? Ни большевиков, ни различные белые правительства они не считали представителями всего русского народа. Проблем хватало и без России. Смута началась в Германии. В Баварии и Венгрии создались коммунистические правительства. Собравшиеся в Париже главы государств и правительств боялись революции и хаоса. Франция не только пострадала больше других стран, ей было чего бояться. И после поражения Германия все равно оставалась на ее восточных границах. Немцев было больше, чем французов, 75 миллионов против 40. На Парижскую мирную конференцию побежденных не пригласили. Немецкая делегация ожидала вердикта у порога. Германия должна была признать свою вину за развязывание мировой войны и возместить ущерб, нанесенный другим странам. Британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж обещал выжать из германского лимона все. Французы ненавидели немцев еще больше и желали получить компенсацию за военную разруху. Польша, которая только что обрела независимость, претендовала на Верхнюю Силезию с ее угольными месторождениями и порт Данциг, Гданьск. Литва рассчитывала на порт Мемель, Клайпеда. Нейтральная Дания желала получить северную часть Шлезвиг-Гольштейна, земли, которая когда-то играла столь важную роль в Европе. Принадлежность этой территории со смешанным датско-немецким населением трудно определить. Пруссия ее просто присоединила и пыталась германизировать, но на севере все еще говорили по-датски. французы требовали возвращения Эльзаса и Лотарингии, где была сосредоточена горно-металлургическая промышленность. Никто не заикнулся о том, что надо бы поинтересоваться мнением населения. Может, оно желает оставаться частью Германии? Франция претендовала на Саарскую область, часть Рейнской провинции, богатую углем, потому что ее собственные угольные шахты пострадали во время войны. Саар был быстро развивающейся промышленной зоной. Население почти полностью немецкое. Но французы упирали на то, что главный город провинции основан королем Людовиком XIV, и Франция овладела Сааром еще во время Французской революции. Договорились так. Саарская область с населением в 750 тысяч человек на 15 лет отдавалась под управление Лиги наций. Дальнейшая судьба Саара должна была решаться плебисцитом. Французы жаждали безопасности и гарантий от нового нападения. Премьер-министр Жорж Клемансо хотел сделать Рейн границей между Францией и Германией, а заодно превратить Рейнскую провинцию в самостоятельное государство. А может быть, пойти дальше. Разрушить то, что собрал Бисмарк, иначе говоря, вновь разделить Германию на составные части. Пусть опять появятся самостоятельные Бавария, Саксония, Пруссия. Всем будет спокойнее. Британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж говорил, что нельзя загонять Германию в угол, отрезая от страны районы с чисто немецким населением. Это кончится тем, что Германия станет большевистской. Жорж Клемансо же считал, что бессмысленно пытаться умиротворить Германию мягкими условиями мира. Немцы понимают только язык силы. Предлагалось лишить Германию мощной армии. Призыв в армию и на флот отменялся. Служба по контракту. Численность вооруженных сил не должна превышать 100 тысяч в пехоте и 15 тысяч на флоте. Никакой авиации, танков, бронемашин, подводных лодок и тяжелых орудий. Запасы оружия и мощное укрепление взорвать. Оставить только несколько военных заводов. Запретить покупку оружия за границей. И никакой военной подготовки в высших учебных заведениях. Когда победители объявили условия мирного договора, немцы были потрясены. Германия лишалась всех колоний и восьмой части собственной территории. 6 миллионов немцев оказались за пределами страны, из них 3 миллиона в составе только что созданной Чехословакии. У Германии конфисковали флот, забрали всю наличную валюту и даже патенты. Знаменитый аспирин Байера стал американским. Военные репарации установили 132 миллиарда золотых марок. 28 апреля 1919 года немецкая делегация отправилась в Версаль. 180 дипломатов, экспертов, секретарей и журналистов пребывали в отвратительном настроении. Французы не упускали случая их унизить. Немцев поместили в той же гостинице, в которой жили французские дипломаты, когда готовились подписать в 1871 году договор с Бисмарком после поражения в войне. Немцы жаловались, что ощутили себя неграми на американском юге. Делегацию возглавлял министр иностранных дел Ульрих фон Брокдорф-Ранцау, сторонник установления мира. Но он был очень старомоден, и Антанта смотрела на него с подозрительностью. Он происходил из знаменитой семьи, выходцы из рода Ранцау служили Германии, Дании и Франции. Ходили слухи, что один из его предков, маршал Ранцау, был настоящим отцом императора Людовика XIV. Один француз смело поинтересовался у Ульриха фон Брокдорф-Ранцау, так ли это. Тот ответил: «О да, в нашей семье бурбонов всегда считали незаконнорожденными Ранцау». Министр был умен, резок и жесток. Он верил, что американцы не допустят слишком несправедливого мира. В конце концов, Германия стала республикой, и к ней должны отнестись иначе. Немцы предупреждали иностранных дипломатов: слишком жесткие условия мира приведут к революции в Германии, и все пожалеют. 7 мая 1919 года немецкой делегации вручили текст мирного договора и дали 2 недели на то, чтобы представить свои соображения в письменном виде. Жорж Клемансо открыл заседание. Обратился к немецкой делегации: «Вы просили о мире, мы даем его вам». Пока переводчики переводили его слова, Клемансо для проформы поинтересовался, не просит ли кто-то слова. Брокдорф Ранцау поднял руку. Он, сидя, произнес длинную речь. Клемансо побагровел от гнева. Ллойд Джордж сказал потом, что впервые понял, отчего французы так ненавидят немцев. «Это была самая бестактная речь, которую я когда-либо слышал», сказал американский президент Вудро Вильсон. «Немцы действительно тупой народ. Они всегда делают совсем не то, что нужно». Вернувшись к себе в гостиницу, немецкие дипломаты разделили текст договора на части и отдали переводить. В понедельник текст был переведен и уже отпечатан. Сели звонить в Берлин, сообщая важнейшее положение договора. Ночью за ужином, обсуждая договор, называли его позорным. Брокдорф Ранцау сказал: «Зачем они извели такую кипу бумаги? Могли бы ограничиться всего одной фразой: „Германия прекращает свое существование“». Немцы возмущались. С какой стати они должны отказаться от 13% территории и 10% населения? Почему Германия одна должна отвечать за войну, которую вели все? «Договор абсолютно неприемлем», констатировал канцлер Филипп Шейдеман. Американский президент Вудро Вильсон, которого только что считали спасителем Германии, превратился в глазах немцев в жалкого вруна. Когда он в 1924 году умер, германское посольство в Вашингтоне отказалось приспустить флаг. К концу мая немецкая делегация составила длинный список возражений и поправок. Она отказывалась признавать свою вину за развязывание войны и возражала против огромных репараций. 30 мая ответ был готов. Позиция немцев была сформулирована так: «Вы установили принципы, которым вы верны, если они вас устраивают. Если они устраивают нас, вы ими пренебрегаете». Ллойд Джордж сказал, что готов внести поправки. Клемансо и Вильсон не хотели этого делать, но кое-что все-таки изменили. 16 июня немецкой делегации сказали, что она должна решить, подпишет ли договор до 23 июня. Если нет, Антанта примет соответствующие меры. Брокдорф Ранцау и его советники тем же вечером отбыли в чудесный город Веймар, где заседало национальное собрание. 19 января 1919 года немцы избрали депутатов, которым предстояло определить государственное устройство страны, переставшей быть монархией, и принять новую конституцию. Депутаты решили, что они не подпишут мир. Клемансо сказал, что придется сразу же нанести сильный военный удар. Вильсон и Ллойд Джордж согласились. Главком маршал Фош приказал подготовить удар силами 42 дивизий. Германский политический мир раскололся. Националисты требовали отвергнуть мир. Избранный депутатом национального собрания и назначенный министром без портфеля Матиас Эрцбергер доказывал, что страна не может позволить себе продолжать войну. Мир, пусть даже на таких обидных и несправедливых условиях, даст возможность восстановить государство. Если Антанта оккупирует Рур, экономическая жизнь остановится. Брокдорф Ранцау считал, что Антанта блефует и не решится нанести новый удар. Кабинет министров Шейдемана, не сумев принять решение, подал в отставку 20 июня. Брокдорф Ранцау ушел из политики. В 1922 году он поедет в Москву послом. За день до истечения срока президент Фридрих Эберт сформировал новое правительство. Национальное собрание проголосовало за подписание мирного договора, заявив, что Германия не признает статьи мирного договора, в которых на нее возлагается вина за войну и обязанность судить виновных. Париж ответил: германское правительство должно подписать или отвергнуть мирный договор без каких-либо поправок в установленный срок. Немцы попросили хотя бы отложить подписание. Париж ответил отказом. Национальное собрание уполномочило правительство подписать мирный договор. Закрывая заседание, председательствующий мелодраматически произнес: «Мы вверяем нашу несчастную страну заботе и милосердию Всевышнего». Церемонию подписания устроили 28 июня, в тот самый день, когда в 1914 году в Сараеве убили эрцгерцога Фердинанда. Место подписания – зеркальный зал Версальского дворца. Из Германии приехали новый министр иностранных дел Герман Мюллер и министр транспорта Йоханнес Бель. По Парижу распространялись слухи, что они намерены в знак отчаяния застрелиться, но перед этим убьют Клемансо и Ллойд Джорджа или бросят в них бомбу. Когда представители стран-победительниц собрались, Клемансо распорядился: «Приведите немцев». Вошли два министра, смертельно бледные. Они подписали договор собственными авторучками. Руки у них дрожали. «Я старался держаться», — вспоминал министр Мюллер, «чтобы наши бывшие враги не видели ту боль, которую испытывает немецкий народ, чьим представителем я был в этот трагический момент». Когда он вернулся в гостиницу, то буквально рухнул на постель. Он весь покрылся холодным потом. Это была реакция организма. В тот же вечер немецкая делегация, по его настоянию, уехала из Версаля. Германия погрузилась в траур. Даже социалисты говорили о так называемом «позорном мире». Юный Клаус Шенк фон Штауфенберг, который со временем станет офицером вермахта и 20 июля 1944 года попытается убить Гитлера, чтобы спасти страну от разгрома, тогда говорил в слезах: «Моя Германия не может исчезнуть. Она возродится вновь сильной и великой. Есть же Бог на небесах». Французский маршал Фош был полон дурных предчувствий. «Это не мир. Это перемирие, которое продлится 20 лет». Маршал как в воду глядел. Ровно через 20 лет и 2 месяца вспыхнула Вторая мировая. Условия Версальского мира принято считать грабительскими и несправедливыми. Но проигравшую страну всегда заставляли платить. На Венском конгрессе в 1815 году Франция потеряла то, что завоевал Наполеон, и должна была заплатить 700 миллионов франков. После победы над Францией в 1871 году правительство Германии преспокойно отрезало себе две французские провинции и наложило на побежденных не меньшую контрибуцию. Условия навязанного Советской России Брест-Литовского мирного договора были еще более грабительскими. Но когда точно так же поступили с немцами, Они возмутились и заговорили о том, что все их ненавидят. Германия лишилась своего океанского флота и всех колоний, но осталась самой мощной державой в центре Европы. Франция считалась победительницей, но перестала быть крупной военной державой. Финансовое бремя, возложенное на Германию, не было таким уж ужасным, как изображали немцы, но именно пункт о деньгах оказался самым болезненным. Он невыносимым грузом давил на Веймарскую республику и стал находкой для нацистской пропаганды. «Кто-то должен заплатить», — сказал Ллойд Джордж. «Если Германия не заплатит, придется платить британскому налогоплательщику, но платить должен тот, кто причинил ущерб». В Париже британская делегация заняла 5 гостиниц возле Триумфальной арки. Штаб-квартирой стал отель «Мажестик». Чтобы оградить себя от шпионов, французских, а не немецких, англичане заменили весь штат отеля, привезли своих. Свое меню – овсяная каша, яичница с беконом на завтрак, мясо и овощи на обед и ужин и плохой кофе весь день. Кормили строго по расписанию. Выпивка за свой счет. Британское правительство платило только за тех, кто представлял Индию и доминионы. Запрещалось готовить в номерах. Нельзя было держать собак. Англичане были помешаны на секретности. Переписка с Лондоном шла через курьеров. Французской почте не доверяли. Всех предупредили. Телефонные разговоры могут быть подслушаны. Детективы из Скотланд-Ярда охраняли входы в «Мажестик». Члены делегации носили карточки с фотографиями. Ллойд Джордж с младшей дочерью и любовницей обосновался в роскошной квартире на Рю Нито. Министр иностранных дел Артур Бальфур жил над ним. Они оба хорошо понимали, в чем интерес Британии. Сохранение империи, превосходство британского военного флота – и баланса сил в Европе, чтобы ни одна держава не стала настолько сильной, чтобы бросить Лондону вызов. Великобритания смогла воевать в Первую мировую только благодаря империи. Индия и доминионы снабжали британские вооруженные силы и военную промышленность сырьем, боеприпасами, деньгами и живой силой. 1250 тысяч человек из Индии, еще 1 000 000 из доминионов. Австралия потеряла в войне больше людей, чем Соединенные Штаты. Лондон нуждался в деньгах, чтобы выплатить собственные долги. По существу Англия разорилась. До войны она доминировала в мировой финансовой системе и мировой торговле, обладая самым мощным флотом, но Англия все потратила на войну. В апреле 1917 года в Лондоне обнаружили, что денег осталось на 3 недели войны. Пришлось занимать у американцев. Британия вступила в войну как мировой кредитор, а окончила вся в долгах. Франция пострадала сильнее всех, но Англия потратила больше других. Франция и Англия одолжили огромные суммы России, которая после революции отказалась их возвращать, а также Италии и Румынии, которым нечем было расплатиться. Британия была должна Соединенным Штатам 4,7 миллиарда долларов, Франция – 4 миллиарда. Лондон выступал за свободу торговли и движение капитала, но после войны по всему миру торжествовали принципы протекционизма. Международное сотрудничество сократилось, и начался упадок Британской империи. Но сколько Германия может заплатить? Сколько с нее следует взять? Только компенсацию за ущерб? Или пусть платит за всю войну? А пенсии ветеранам и вдовам? Экономика Германии находилась в плачевном состоянии. Внешняя торговля умерла. Финансовое обращение было в хаосе. Всю войну налоги старались не повышать по политическим соображениям. Выпускали государственные бумаги в расчете на победу. Проигравшие заплатят. Но проиграла сама Германия. Споры союзных государств продолжались долго. Немцы призывали принять во внимание бедственное положение их страны. Слишком большая сумма репараций превратит немецкий народ в рабов. Первоначально установили сумму в 269 миллиардов золотых марок. Это 96 тысяч тонн золота. В 1921 году объявили окончательную сумму репараций – 32 миллиарда золотых марок. В реальности Германии следовало заплатить меньше половины, и лишь по мере того, как ее финансовое положение позволит это сделать. Но вся Германия с редким единодушием считала это несправедливым. В Берлине с 1924 по 1930 годы выпускали бонды, чтобы получить наличные для уплаты репараций странам-победительницам, но время от времени прекращали выплаты. Победители не нашли в себе воли заставить Германию выплатить всю сумму полностью. Она заплатила меньше, чем Франция после франко-прусской войны 1870-1871 годов. В 1931 году Германия вовсе прекратила выплаты, сославшись на мировой финансовый кризис. Гитлер, придя к власти, отказался заплатить хотя бы марку. Платить по долгам начала Западная Германия после Второй мировой. В соответствии с Лондонским соглашением Германии разрешили подождать объединения, чтобы выплатить 125 миллионов евро. Это проценты, которые наросли на ее долг за период с 1945 по 1952 годы. Когда Берлинская стена рухнула и две части Германии в 1990 году объединились, страна честно выплатила остаток. В сентябре 2010 года Германия отдала оставшиеся миллионы в счет наложенных на нее когда-то репараций. 3 октября правительство ФРГ совершило последний платеж. Долг был выплачен с опозданием почти на 100 лет.